Вагнер. Ах, Господи, ну жизнь-то недолга, а путь к познанию дальний. Страшно в чуже. И так уж ваш покорнейший слуга пыхтит от рвенья, а не стало б хуже. Иной на то полжизни тратит, чтоб до источников дойти. Глядишь его на полпути, удар от прилежанья хватит. Фауст. Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайным жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник. Вагнер. Однако, если что милей на свете, чем уноситься в дух былых столетий и умозаключать из их работ, как далеко шагнули мы вперед? Фауст. О, да, конечно, до самой луны. Не трогайте далекой старины. Нам не сломить ее семи печатей. А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий, которые эти господа не кстати за истинную древность выдают. Как представляемый порядок древний, как рухлядью заваленный чулан, а некоторые еще плачевней, как кукольника старый балаган. По мнению некоторых, наши предки не люди были, а марионетки. Вагнер. Но мир, но жизнь. Ведь человек дорос, чтобы знать ответ на все свои загадки. Фауст, что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, с самых давних дней. Но мы заговорились. Спать пора. Оставим спор. Уже довольно поздно. Вагнер. Я, кажется, не спал бы до утра и все бы с вами толковал серьезно. Но завтра Пасха, и в свободный час расспросами обеспокою вас. Я знаю много, погружен в занятия, но знать я все хотел бы без изъятия. Уходит.